Причем все же просто. Когда мы внешне похожи, именно похожи, а не двойники, сделает прическу, как у меня, оденет одежду на сдачу экзамена, как у меня на фотке, и считай, половина дела сделана. Договориться тоже особо не проблема. Он же не кому-то, а себе любимому откроет категорию. Понятно, какое-то время, а точнее 2 года погоняю с его водительским удостоверением, но оно ведь ему будет и не нужно совсем. Мацика у него, того, кого мы выберем, нет и в ближайшее время не будет. Через 2 года верну ему удостоверение, тем более 18 стукнет, отучится на категорию П все. Ну, может быть, и то не факт, погоняю еще на машине, пока мне 18 не исполнилось под чужими документами. Ну и я не с пустыми руками. Договоримся. Надо телек подарю, благо он 300 баксов стоит, нужно с приставкой и видоком. Короче, сделка будет выгодна для обеих высоких договаривающихся сторон. Причем, если кто думает, я чего-то себе там придумал, он ошибается. Этому кадру я даже мотоцикл подарю, через 2 года на котором, как владелец, буду разъезжать. Идея же мне пришла из-за моего опыта похода в армию. Причем я не косил и от армейки не бегал, но после универа возрастом 20 плюс утопал в армейку. Причем мне было глубоко похрен, возьмут меня или нет, ибо у этой родины я ничего не занимал и долгов перед ней не ощущал. Надо заметить, на военник требовалось фото, мне его было лень делать, и покопавшись в своих старых фотографиях, нашел фотку, когда мне было или 12, или 13 лет. Надо понимать, когда у тебя пусть даже с самим собой лет 8-9 разницы, сходства, конечно, есть, но мимолетное, можно сказать, отдаленное. Понятно, из армии меня не выгнали, фотку вклеили, и был я на военнике щегол щеглом. Некоторые подумают, так это армия, там еще не таких берут. Вон в том призыве взяли вообще глухонемых, сформировали отряд горных егерей и до сих пор где-то в горах кукуют. Вот только и при сдаче на права, особенно малолетками, ментам, особенно в 90-е, похер. Если ты, дебил, похожую на себя фотку не нашел, хоть чужую приноси. Тебя потом на постах ГАИ, если не зайпут, то как минимум зацелуют. Но шанс на провал все же имеется. Потому разумнее всего, если категорию открывать я буду самостоятельно. Пусть парнишка подаст документы в ДСФ, а ходить на занятия уже я буду. Сдавать экзамен снова мне. Ну а получать права пусть уже этот кадр со своим паспортом приходит. Причем не нужно забывать про коррупцию в лихие 90-е. Через того же Сеню выйти на гайцов, дабы они сделали все, чтобы получил права без всяких проблем, да еще при условии, что он сдал экзамен. Почему не помочь нужному человечку? Хотя, как оно лучше, мне сдавать, моему двойнику, что там со взяткой? Пусть, это мой сосед из криминальных авторитетов решает. Потому и отправился с темой поговорить к Сене. Вот и получается, как лучше, я не знаю, решил с умным человеком посоветоваться. Дела, хотя ты здорово придумал, а деньги у тебя есть? Хотя чего я спрашиваю? Помогу, конечно, Андрей. Просто я бы хотел сам отучиться, правила ППД выучить, не могу же я Вовке сказать вспомнить, опять же, вождение у меня опыт, считай, только в деревне и был, это организовать тоже не проблема. Ты человека нашел, да хрен ли его искать, твои младшие уже по приколу его седой называют за наше некоторое сходство, тогда вообще проблем не вижу, 500 баксов, отслюнявим кому нужно, будь ты даже негр, тогда бы не заметили. Так я не негр, Вовка, а бананы любишь. Подытожил мой сосед разговор шуткой. Меня же всерьез озаботил трехколесный транспорт. Причем ТК был пришельцем из 21 века, вполне себе знал про концепцию полноценных грузовых трехколесных автомобилей. Да и муравей по своей сути таким и являлся. С одной лишь разницей, что не было сделано рулевого управления, как в автомобиле, и педалей с коробкой переключения передач, как в авто. Если же вспомнить грузовички для почты, школьных завтраков и т.д. Вполне себе дешманский автомобильчик на трех колесах. Фото из сети интернет для ознакомления, на фургончике надпись «Почта». Прошу обратить внимание, имеется дворник, зеркало на кабине. Главное отличие от стандартных муравьев – наличие двери и возможность замыкать мотороллер. Понятно, при желании его можно вскрыть, умельцы были, но одно дело на сидении валяется барсетка, другое под замком, пусть и хреновым замком. Причем, если покупка фургончика заводской отделки имеет некоторые сложности, то кабину на муравья лепить не запрещено. Во всяком случае, в 1993 году, в первую очередь ТК, она подразумевается конструкторским решением. Второе же и главное, многие законы времен СССР еще действуют по инерции, а при союзе автолюбителей поощряли делать самоделки и так боролись с дефицитом автотранспорта. Крайне забавные конструкторские решения встречались, как говорится, голь на выдумке хитра. Пример одной из конструкторских решений, самое забавное, не очень непонятно, где дверь у данного пепелаца. Причем только сам факт наличия кабины практически автоматически превращает мотороллер в двухместный транспорт. Так-то на муравье, используя принцип «в тесноте, да не обиде», ездили вдвоем, а вот металлическая кабина позволяет принимать некоторые конструкторские решения. Для примера, кроме крепления по центру, где и сидит пилот данного пепелаца, сделать крепление по бокам слева и справа кабины, что позволит продлить сиденье и посадить рядом с собой пассажира, который будет ехать в относительном комфорте и не мешать водителю в управлении. Проблема просто в том, что на 18-летнего я не тяну. Вот на парнишку 16 лет, просто не самого крупного вполне. Причем хрен бы с ним, взятки решают. Купил бы себе какой запорожец, благо на них цены резко вниз поползли. Только ведь батя мне не даст этого сделать, не по статусу. Другое дело, что я давно езжу на мопеде, а муравей не сильно от мопеда и отличается. Понятно, махинации с документами отец не то чтобы одобрит, он скорее всего просто посмотрит на них сквозь пальцы, а вот машина, увы и ах. Если только пару лет до 16 погонять на моем пепелаце, как пародии на автомобиль, тогда возможно разрешит махинацию с авто. Вот только деньги, они позволяют многое. Для примера, жопер я себе все равно куплю. Другое дело, что автомобиль у меня будет только под деревню и поездок по селу и окрестностям. Ездить на реку, гонять в лес на грибами, да и вообще это круто для малолетки 14 годиков, даже на запорожце рассекать по деревне. Считай, все девчонки моего возраста мои будут. Причем нужно быть реалистом. Никто мне не позволит калечить существующий муравей, тем более оба они уже получили целевую задачу, а конкретно перевозку рыбы в сезон. Потому мотороллер снова покупать с нуля. Обращаться к бате, он точно достанет металл, он же поможет и сделать более или менее нормальную кабину и сиденье. Самое же забавное, но при наличии кабины в муравье относительно тепло. Разумеется, это тебе не печка в легковом автомобиле, но ты фактически сидишь на движке, то часть тепла так или иначе попадает в салон. Нужно отметить, он достаточно холодный, вроде козика с тентом, но при работающем двигателе температура не падает ниже нуля, а зачастую плюсовая, примерно плюс 2-3 градуса гарантированно. Понятно, раздетым особо не покатаешься зимой, но и не околеешь, как если бы ехал на обычном мотоцикле, продуваемый всеми ветрами. Ну и кроме всех минусов были и плюсы. Бате меньше мотаться из города в деревню и обратно при поставке продуктов в наш магазин. Все же хоть иногда он сможет на меня сбрасывать данную обязанность, как, впрочем, и дядя. Зимой, когда гололед, снег, который коммунальные службы почти не чистят с дорог в святые 90-е, им понятно на Нивах гонять, но в остальное время тянуть лямку не на двоих, а на троих, что уже легче. Причем если с Синей я поговорил и решил вопрос, то батю нужно ставить перед фактом, а то еще с матерью поговорит, уверен, они найдут тысячу и одну причину, дабы отказать мне в моей махинации. А так, ну, бабки у меня есть, связи тоже, так что отец мне на первом этапе и не нужен. Все решу сам. Не знаю, возможно, во мне заговорил ребенок, ибо тело-то детское и гормоны, но развил крайне бурую деятельность. Меня полностью захватила мечта. Мечта, будучи ребенком, обладать, пусть даже таким эрзац, но автомобилем. Это мы можем присесть с моим собакином и выехать куда, на реку или в лес. Даже моя легендарная Дельта, которой бесконечно благодарен за предоставленную мобильность и свободу, не шла ни в какое сравнение. Для примера, банальная грузоподъемность у мопеда была ближе к анекдоту. Опять же, отличие в скоростях. Хоть муравьи второй модели и были более скоростными, но гоночными болидами их точно не назовешь. Да и не для этого создавалась данная рабочая лошадка. Хотя какой придурок решил установить на мотороллер спидометром, указывающим 140 км в час? Загадка. Даже при всех положительных условиях и если разгоняться с горки, ты даже 81 км никак не выжмешь. Возможно, 75-76 км. Некоторые рассказывали, что смогли из малыша выдавить 80, поди врут, но скажем 65-70 он вполне бодренько себе пойдет, что для Дельты нереально и запредельная скорость. Так, что как ни крути, это вполне себе пусть и эрзац, но автомобиль. Потому ранней весной, будто Маугли, достал всех, батю, Сеню, дядьку, но своей цели добился. Во многих местах еще лежал лед и снег, фактически была еще зима, а мне удалось сделать водительское удостоверение. Понятно, не на мое имя, зато с моей фоткой и самое настоящее, которое пройдет любую проверку. Нового муравья мы сразу оформили на клиента, на которого и были получены права. Причем в самых дурацких романах о попаданцах, которыми зачитывался взахлеб, всегда разговор, как в плохой криминальной драме. «Послушай меня, Билли, если ты меня предашь, я убью тебя, Билли. А нет, я не такой, сеньор Лопес, я буду вам предан. Запомни, Билли, кто тронет мой мотороллер, присвоит его себе или попробует продать, пойдет на корм рыбам. Сеньор Лопес, но я не такой, сеньор Лопес, я хороший, не убивайте меня, сеньор Лопес». Причем по жанру хренового кино про мафиози и криминал я просто обязан говорить хриплым голосом. Вот только в 90-е криминала в России, да и по всему бывшему СССР было предостаточно. Пареньку, благодаря которому я получил права, не угрожал. Да и зачем, что я вам повелитель тьмы из плохих фэнтези. Наоборот, когда он мне принес права, долго и горячо благодарил, жал руку, говорил, я его должник. Более того, мы сразу же вместе с этим парнем совместными усилиями погрузили в кузов муравья, видик, телек и так желаемую им приставку Дэнди. Дело все в моем нетерпении. Как только удалось паренька выпнуть учиться на категорию А, хоть и я туда ходил, но справки собирал он и документы подавал он, я сразу ему и купил мотороллер, хотя планировал сделать это позже, да и к бате обратиться по его модернизации. Благо Сеня, видя мой энтузиазм, обмолвился, что есть у него в гаражах знакомый кулибин, что за недорого мой пепелац превратит в роскошный лимузин. Разумеется, никакого лимузина не получилось, от осинки не родятся апельсинки, но вышло все очень и очень достойно. В частности, мой циклоп вместо одной фары имел две. У меня появилась музыка в салоне, правда, крутую балалайку брать не стал, зачем, да и особо мощные колонки не требовались. Оно с одной стороны муравей рычит не без этого, вот только кабина у меня крайне маленькая. Потому лопух, считай, над ухом висит, что у меня, что у пассажира. Потому это и не колонки, а вполне себе наушники, просто не вставленные в ухо. Вот на этом транспорте я и отвез паренька с его новой бытовой техникой до дома. А как же угрозы? Тупые угрозы, они нужны в странах, где криминал давно забороли, чтобы зритель, смотря фильм, понимал, почему заключивший договор с мафиози не кидает его при первой возможности. Понятное дело, я не лидер ОПГ и даже не его участник. А вот Сеню знали, уважали и побаивались. Потому паренек прекрасно понимал последствия, если он кинет Сеню. Он сам видел, так скажем, его заинтересованность, ведь отслюнявили бытовой техники по меркам 1993 года, более, чем прилично. Потому в случае чего могут и спросить, куда как серьезно. Сейчас в криминальной России Ельцина, человеческая жизнь почти ничего не стоит. Для примера, киллер, который шлепнул человечка за 1000 баксов, считается элитой, так сказать, крутая профессия с шикарной оплатой. Потому только позитив, только огромное мерси, респект, уважуха и все такое. Нужное оно уже сказано без слов и прописано в нашем неподписанном договоре между строчек. Потому, попрощавшись со своим благодетелем, благодаря которому я теперь обладал своим первым пусть и эрзац автомобилем, направился туда, где меня могут понять, к своему лепшему корешу Сашке. Под перепукивание моего двигателя заехал к нему во двор и несколько раз посигналил. Из дома выскочил Сашка, понятно, он вначале не узнал, да и не мог узнать меня, ибо его взгляд был прикован к необычному муравью. Я же нажал кнопку на руле и заглушил двигатель. Затем по возможности вальяжно открыл дверь своего автомобиля и сошел на землю, как боги, спускающиеся с небес, настолько важный на себя напустил вид. Затем, делая вид, что совсем не замечаю своего друга, небрежно, но все же довольно сильно захлопнул дверь, ибо это тебе не Роллс-Ройс, и легким толчком она просто не захлопнется. Затем, достав ключи из кармана, специально их туда положил, когда вылазил, достал ключи, небрежным движением вставил ключ в замок на двери и замкнул дверь. «Привет, амиго!» Только после всех моих манипуляций подал руку своему корешу. «Ой, не могу! Ой, зазнался! Ты теперь кто, граф Монте-Кристо?» — высказался Саня, немного улыбаясь. Было видно, он понял и принял мою игру. «Знать не хочу этого нищеброда. Сколько у него магазинов на нашем рынке? Как я слышал, ни одного!» — пожал плечами Саня. «Вот, а у меня целый один. Ну и кто я и кто твой, граф Монте-Кристо? Слушай, а это чем муравей с кабиной?» — не выдержал и спросил Шурик. «Он самый. Прокатить с ветерком? Конечно. Давай. Погоди, сейчас пассажирскую дверь открою. Я важно подошел к пассажирской двери, открыл ключом, и Шурик увидел, что там сиденье почти, как в машине, присвистнул и уселся в салон. Я же не в силах больше сдерживаться и нагонять на себя пафос, обежал мотороллер, открыл свою дверь, но не успел я завести технику, как Саня врубил магнитолу. «Поехали», — заявил Шурик подобно Гагарину, — «и мы помчались. Как же мне не хватало моего друга и его понимания. Тут два варианта: или он все же повзрослел, или я отупел в теле ребенка и радуюсь, будто малыш, таким элементарным вещам, как мотороллер с кабиной под жопой». Глава 8. Весеннее бизнес-обострение. Меня несло. Похоже, все эти слухи, что у нас у психов обострение по весне и осени, имели под собой почву. Правда, утверждалось у гениев, тоже такая же свистопляска наблюдается, но себя к гениям по понятной причине не относил. Когда я получил в свою собственность эрзац автомобиль, моему счастью не было предела, вот только и думать стал, как автомобилист, хотя большей части проблем автомобилистов из 90-х для меня не существовало. Допустим, в святые 90-е остро стояла проблема с угонами личного автотранспорта, тогда вообще с криминалом все было плохо. Вот только мою коробчинку, в которой подобно лягушонке ездил, угнать могли разве только гопники, серьезных угонщиков она не интересовала. Только вся гопота на нашем районе ходила под синей, и те, кто жил дворовой жизнью и интересовался раскладами, знали, что мы с ним близкие, и потому никак нельзя мой мотороллер трогать. С чужих же районов к нам гопники почти не наведывались, разве что в игровой клуб, ибо всех страшно заботил вопрос: «Ты с какого района, С?» Однако, получив в свои руки эрзац автомобиль, я не мог не задуматься о печальной судьбе других автомобилистов. Где-то им надо было оставлять своих верных железных коней, и, имея знания будущего, решил опередить свое время. Причем не просто взять старый опыт, а, как говорил один меченый и проклятый политик, углубить и расширить. В частности, к весне мне удалось договориться с несколькими челноками, что держали киоски про мелкий опт. Если ранее мной скупались только ненужные и залежалые товары, то теперь речь шла о мелких поставках свежего товара. Причем я не пытался быть хитрее черта и глупее вороны. На берегах было решено, что коммерс закупает товар по более низкой цене, чем привозит мне, потому его прямая выгода еще и в том, что он часть баксов получает от меня на закупки, но не под проценты, как сейчас давали бандюки, а отдает своей работой. Итого он чуть больше товара привозит для своих киосков, и в этом его непосредственная прибыль. Разумеется, один челнок и так почти на пределе своих физических возможностей возил товары, потому для меня были крайне мелкие поставки. Условно, такой коммерс мог взять дополнительно 10 блоков жвачки, из которых моих только 5. Но и такой расклад меня в целом устраивал. Просто количество бизнесменов, которые желали получить такой беспроцентный заем, перешло из незначительного количества в определенное качество. Теперь я вполне себе мог содержать в городе минимум 4 киоска. Настолько увеличились поставки. Естественно, такого числа жвачек и шоколадных батончиков иностранного производства не могло переварить село. Казалось бы, а где связь с автомобилистами? Дело в том, что ближе к концу 90-х и начале 2000-х вполне себе существовал, и даже более того, был популярен бизнес по содержанию нелегальной парковки для автомобилей. Там сидел сторож, причем обычно маргинальная личность, или из гопников, или из алкашей. Сидел же он зачастую в машине. Сейчас появились дешевые тачки по типу запорожцев, точнее, они и раньше были, но сейчас они по цене импортного цветного телевизора продаются. Не так, чтобы совсем бесплатно, но и вполне себе подъемные деньги, тем более если ты несколько торговых точек держишь. Вот только алкашей сажать в машину нет смысла, не доверяю я им. Гопников тем более не хочу. Но есть и второй, альтернативный вариант: поставить ларек, и пусть сторож сидит в нем. Причем, как мой дядя шутил, пересказывая старый анекдот, к жопе грабли привязать, дабы сторож еще и сено сгребал, пока охраняет автомобили. Ведь ни для кого из жителей 90-х они секрет, киоски сейчас ставят ровно двумя методами: получаешь разрешение в администрации и строишь, и второй — договариваешься с криминалитетом и возводишь самострой. Более того, киоски на районе давно под синей, что для меня играет ключевое значение. Берем банальный и вполне себе официальный ларек, договариваемся через моего соседа, и что главное, криминального авторитета, и подключаемся к его электричеству, а точнее счетчику. Как это не забавно, но Вовка — справедливый бандит, насколько вообще бандюки и собирающие дань с честных коммерсов могут быть справедливы, потому никакого беспредела. Сколько бы там ни наматывал счетчик, и при условии, если у меня не больше электроприборов будет стоять, банально платить за электричество 50 на 50. Понятно, оплачивать счета будет официальный ларечник, а я лишь передавать ему деньги так называемым черным налом, но вполне себе рабочая схема, так запитать нелегальный ларек из самостроя. Дальше больше не нужно, чтобы сторож чисто охранял стоянку. У него полноценный киоск, вот пусть и продает дешевый импортный ширпотреб и смотрит за стоянкой. Сообщить по своим каналам, чьи это нелегальные парковки, Сеня легко сможет, и туда никто из угонщиков автотранспорта не полезет. Более того, учитывая, что у меня имеется игровой клуб на 15 игровых приставок, крайне редко прямо на всех приставках играют за деньги. Потому можно будет организовать одну команду гопников, что будет вечерком патрулировать район, переходя от стоянки к стоянке и наблюдать за порядком. Понятно, они не сторожа, и им не требуется патрулировать 24/7, просто изредка делать обход, а в ответ данная команда будет получать право на игру в компьютерном клубе 8-бит, такое мы ему дали название. Понятное дело, с серьезными дядями гопоте не тягаться, но условно задержать, отвлечь на себя внимание и подтянуть кого из быков Сени они смогут. Далее уже более авторитетные люди подтянутся в случае разборок. Ну и там они решат, чей это район и кто его доит. Осталось лишь поговорить с Сеней. Вов, как я тебе и говорил, буду думать, как тебе постепенно стать легальным коммерсом, а точнее бизнесменом. Готов спорить, ты снова что-то придумал, высказался мой друг из криминальных авторитетов города. Не без этого. Причем пока полулегальное, но ты сам говорил, не пришло еще время коммерсов. Понимаешь, братишка, по понятиям ты или четкие пацаны, с тобой разговаривают люди или коммерсы, тогда с тебя надо стричь бабло. Слышал я про такое, Вов, потому и не нужно, когда ты официально парковками владеешь. Какими парковками? Получить разрешение на строительство, землю, да там геммер. Не дело ты придумал. Зачем что-то получать и тем более строить? Земля вон она под ногами. Да и люди там так и так тачки паркуют. Там, где паркуют, причем сами паркуют, зачем им тебе платить, голова ты садовая. А я сторожа приставлю, он за машинами присматривать будет. Мы даже места под парковку постоянным клиентам держать будем. Как ты место держать собрался? Приехал, кто свой драндулет бросил? Вовка не договорил, я его перебил. А я дал твоим гопникам в приставку 2 часа поиграть, а они за это придурку колеса порезали, им даже ничего не будет. Несовершеннолетние. Ха-ха-ха. Метод кнута и пряника. А что, уважаю? Тогда ты у нас получается не совсем коммерс, ты у меня глава младшей бригады будешь, ГПТ руководить. Ха-ха-ха. Ты сам знаешь, я сам по себе бегаю, да и у тебя в твоей бригаде есть желающие поруководить, хоть ГПТ. Есть такие. Как-то резко согласился Вовка, перейдя от веселья к суровой сосредоточенности. Потому мне от тебя только крыша и нужна будет, а так все сам организую. Тебе лишь деньги получать. Вот были бы все такие же коммерсы, как ты, братишка, бед бы не знал. Стандартная доля в 25% с прибыли устроит? Трудно сказать, много ты с владельцев машинок собирать собираешься? Не только лишь с них, будет полноценный ларек стоять, жвачки и подобный хлам продавать будем. Парковка должна 24/7 работать. Был бы постарше, я бы тебя своим замом взял. Куда, Вов, в банду? Сейчас в бандах умные не нужны. Сейчас нужны резкие, как понос, и то верно, я в деле, что от меня надо будет, обращайся, всем поддержу. После этого разговора все завертелось. Дело в том, что киоски не просто так росли, как грибы в 90-е. Практически в каждом городе появилась фирма, что их производила на продажу. У нас их было даже несколько штук, потому при наличии денег приезжаешь, заказываешь, зачастую уже есть готовый, который могут в этот же день привезти и установить на место, где ты укажешь. Учитывая, что даже у коммерсов проблем не было, приезжай и плати, у меня их не возникло тем более. Нужно заметить, Сеня лично со мной не мотался, достаточно было звонка, что приедет молодой коммерс, а описать меня, на какой я тарантыке буду, не было особой проблемой. Таких в области, если и есть, всего несколько штук, а коммерсов на таких драндулетах и вовсе не бывает. В результате в один день возникло сразу 4 киоска, и даже в первый же день сели сторожа, ибо я не собирался ларьки насыщать ширпотребом в первый же день, а вот подвести под сбор дани автомобилистов наоборот собирался. Для этого использовал гопников, что тусили фактически уже в моем клубе 8-бит, они быстро разъяснили политику партии, дескать, малолетки, если не платить, колеса порежут, а не хочешь платить, не паркуйся здесь. Можешь сразу в ментовку бежать, несовершеннолетние и хрен че им будет. Зато если платить, тачки охранять будут, причем не только ночью, но 24/7. Дальше больше, были развешаны объявления о приеме на работу на остановке и естественно даны в газету. Не прошло и недели, как в моих новых 4 киосках сидели продавцы, они же и сторожа. Рабочий график, надо заметить, был крайне жестким, как впрочем и все в 90-е годы. Работать приходилось по 12 часов в день, потому в каждый киоск было нанято по 4 работника, так сказать, на ЖД график. Торговля 24 часа имела свой смысл, ведь в киосках разрешалось продавать не только лишь пиво, но даже водку. У нас же благодаря связям с селом появился крайне дешевый самогон. Дело в том, что самогонку в 90-е гнали практически в каждом доме. Другое дело, что ее не продавали, ибо иметь точку и прослыть самогонщицей было не очень почетно у пенсионерок, потому популярностью не пользовалась. Дешевым же самогон был в том числе и потому, что он был достаточно высокого качества. Парадокс, но правда. Дело в том, что самогонщицы, что торговали в селе, гнали свое пойло по принципу: сахар, дрожжи и вода — наша лучшая еда. Вот остальные бабульки, что не торговали самогоном, производили из подручных средств. Допустим, в один год уродилась слива, когда ее очень много, она банально лежит под ногами и начинает гнить. Вот такую собирали и закладывали на брагу, ее даже не мыли, ибо мыть — откровенная глупость. На такой сливе есть дикие дрожжи, которые сами заставляют бродить продукт, потому не требуется добавлять сахар или дрожжи. На другой год рождались яблоки и т.д. Понятно, в селе самогонка – это жидкая валюта, но когда настали трудные дни и требуются деньги, причем с учетом инфляции каждый раз все больше и больше, то поставки огненной воды пошли более чем стабильно. Учитывая, что бабки были производителями, а не торговками, цена была даже чуть ниже цены продажи самогона внутри села самогонщицами. Хочешь в ту же цену? Ну так торгуй сама. Потому днем больше уходил, скажем так, детский товар по типу тех же жвачек. Ближе к вечеру мы часть различных овощей продавали, да была ранняя весна, но запасы той же картошки и лука имелись, а люди жили очень по-разному и многие крайне небогато. Потому прикупить картофана, когда домохозяйка шла с работы домой, было за милую душу. Понятное дело, что сигареты продавались 24/7 и пользовались популярностью, но зато ближе к вечеру и особенно ночью разные сомнительные личности отправлялись прикупить дешевого пойла. Я же подумывал и ставил эксперименты, выбирая самую лучшую самогонку. Ведь кроме дешевого пойла, делать домашние настоечки и продавать их чуть дороже, скажем так, для ценителей, тоже имело смысл. Так в течение одного месяца мои 4 торговые точки увеличились до 8 или банально на 100%. Вот же ж, ведь реально не собирался становиться новым русским и особо не собирался лезть в этот криминальный бизнес в России. Вот только с волками жить, придется по волчьи выть. Причем не все понимают, но дабы в капитализме оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Для примера, я малолетка и потому довольствуюсь мелким оптом и огрызками от прибыли, что получают мои конкуренты в соседних киосках. Потому и потребовалось создавать эксклюзивное предложение крайне дешевой алкашки и прибыли из воздуха в виде сбора дани за парковки автомобилей. Причем сейчас, заведя свой личный пусть и эрзац автомобиль, я уже могу прыгнуть за руль, 10-12 часов в пути и я в Москве. Плевать на плотный трафик движения в столице, у меня все же не машина, а мотороллер, мне легче будет. Далее загрузить свой фургончик и привезти различное барахло. Вот только гладко на бумаге, но забываем про овраги. Сейчас на любых дорогах работает братва, что говорить, даже взрослых мужиков на фурах раздевают до трусов, а порой и убивают, и что я противопоставлю браткам. Ладно, допустим, меня каким-то чудом на дорогах не тронут, минимум по дороге к Москве, но даже на Черкизане есть все шансы нарваться на банального карманника, и как итог у меня банально не будет денег на бенз, даже из столицы не выбраться. Привет, бомжи, я ваш кореш. Обошел карманника? Ну так могут даже не братки, а обычные гопники заметить жирного лоха и отжать и товары, и деньги. Конечно, спорт, гиря, турник, бокс свое дело делают, и я, пожалуй, какого ни самого крупного 16-17 летку могу отмудохать. А если их даже не самых крупных двое будет или трое, если они будут крупные, дальше ехать назад из Москвы груженным товаром. Огруженный мотороллер, его для наметанного глаза со стороны видно. На своих бодрых 65-70, да черт с ним, легендарных 80 км в час, которые я никогда из своего верного мотороллера не выжимал, мне просто не оторваться от погони. Зато в городе и частично области я вполне себе авторитет, за мной сила имеется, та, которую в городе признают. Нужно отметить, пацаны Сени не самая крутая и сильная группировка, но он играет по правилам и всех устраивает. Имеет силу и выше задницы не пытается прыгнуть. Потому мой день, как коммерса, был расписан от и до. День коммерса в 90-е. Утром подъем и обязательная прогулка с моим любимым писелем. Пользуясь тем фактом, что ребенок и теперь еще и имею мотороллер с кабиной, сажал его к себе в салон и уезжал по делам. В первую очередь объехать все торговые точки, проверить, открылись ли они, узнать, может, чего нужно. Ведь могут быть банальные проблемы с какими залетными бандитами. Далее возвращаюсь, собаку домой, а сам иду в школу, зачастую опаздываю на первый урок и потому пропускаю его. На такое смотрит сквозь пальцы. Отличнику и любимчику учителей очень многое прощается. После занятий в школе обед и короткая прогулка с барсом. Затем сажусь в свой верный муравей и еду в село, забираю поступление разного товара у Шурика, пока грузим мой фургончик, Собакин бегает на воле. Затем он снова в машине, а я везу поступление нового товара по торговым точкам, в том числе и на рынок. Хотя там уже заканчивается рабочий день, просто заканчивается он обычно приемкой товара, далее пересчитываю прибыль, плачу продавцу и забираю наличку. Благо в мотороллер влезает достаточно веса, потому мой путь лежит на дачу, где гружусь медяшкой и еду на скупку. Успеваю сделать два ходки, но по вывозимому весу они куда значительнее, чем Шурик летом корячился на дельте, потому перед закрытием рынка на своем пепелаце успеваю добраться до Рафика, с которого торгуют баксами, и обменять лишние рубли на валюту. Затем поездка на тренировку по боксу. Верный Барс ждет в салоне автомобиля или пародии на него. Сразу после тренки, близится вечер, потому еду на соседний микрорайон. Надо заметить, наши районы разделяет лишь автомобильная дорога и светофор. Зато там достаточно приличное кафе по местным меркам, а учитывая тот факт, что я теперь коммерс, мне просто по статусу положено посещать такие заведения. Нужно сказать, что посещение соседних районов парнями 13-18 лет не то чтобы самоубийство, но вполне себе могут спросить: «Ты с какого района, С?» У меня по понятным причинам не спрашивают. Как минимум по простой причине, ибо знают в лицо и понимают, с какого я района. Точнее, знают местные авторитетные пацаны или, проще говоря, гопники. Ботаны и сами на меня не полезут. Более того, мое пепелац крайне приметен и его знают. Вот только у нас установлен дружеский нейтралитет. Парни ходят в игровой клуб 8 бита, им не задают дурацкие вопросы про район, а я хожу в кафе на их районе и также не имею проблем. Причем нейтралитет штука хорошая, но мой писель всегда со мной. Первое время с собакой меня не хотели пускать внутрь. Однако, когда разобрались, что я не просто школьник, а вполне платежеспособный клиент, а пес у меня воспитанный и в помещениях не гадит, а просится на улицу, проблема была решена. В итоге сижу, ужинаю в кафешке, где мой пес сидит возле диванчика и ждет подачки. Рабочий день завершается визитом в игровой компьютерный клуб 8 бит, благо он находится в моем же доме в подвале. Там я снимаю выручку за видеосалон, все два зала, и за игровой клуб. С деньгами поднимаюсь к Сене, если он дома, отдаю его долю, когда нет, просто откладываю до следующего вечера. Скоро у нас событие. Последние соревнования в нашей жизни, когда мы будем выступать, как малолетки-школьники, но зато титулованные малолетки. В следующем учебном году мы таки войдем в юниоры, но там все наши детские достижения и звания ничего не будут стоить. Надо подготовиться к событию, как следует провести соревнования и, разумеется, отпраздновать нашу с Шуриком победу. Кстати, по моему лепшему корешу Сашке, валюту ему завожу только раз в неделю, причем ТК, теперь металл в скупку вожу самостоятельно, его доля лишь 25%, ибо все организовал я. Возили на моем транспорте, пусть и подарил дельту, но кто этот транспорт раздобыл? Дача опять же моя, да и идея, в общем-то, вложиться в МММ снова принадлежит моей тушке. Потому считаю абсолютно справедливым, когда мой лепший кореш станет миллионером, разумеется, под моим чутким руководством. А что он малиха беднее меня будет, ну так все по справедливости. Тем более, как знать, миллионер оно конечно здорово, но вдруг захочу стать или президента и пойти по пути диктатора, если у меня на примете парочку банановых республик, которые совсем оборзели, но их легко любые конкистадоры захватят в течение дня, еще до обеда, а это требует денег, больших денег. Глава 9. Дело-то житейское. Как говорил мужчина в самом расцвете сил, дело-то житейское. Причем говорил он такое касательно всего. Я же начал подготовку к последним детским соревнованиям по боксу, когда мы в некотором смысле титулованные бойцы. Правда, данные спортивные достижения почитай никто не признает, и они крайне мало стоят. Вот во время этой самой подготовки вышел на схему заработка денег, причем довольно серьезных денег, как бы не побольше, чем зарабатывал со всех своих 8 торговых точек. Понятно, что я вновь решил заказать костюмы в стиле сборной СССР, как ее представляли американцы в своих клюквенных фильмах. Естественно, для этого обратился к бабулькам, но Т.К. был уже владельцем 8 торговых точек и имел бабки, решил посетить центральное хранилище Ботановгорода, или, проще говоря, художественную школу. Подъехав и без особых проблем найдя место для парковки своего пепелаца, благо сейчас в 90-е транспорта на улицах города не так много, отправился на поиски талантливого, но голодного художника. Выбирать из студентов не видел смысла, сразу пошел по преподавателям, мне согласились нарисовать эскиз костюмов, ибо бабки рулят. Моя любимая бабулька и бабушка моего лепшего кореша Шурика виртуозно владели швейной машинкой. Заработки позволили сделать подарок в виде электрических швейных машинок, подозреваю, китайских. Во всяком случае, вся коробка была расписана нечитаемыми иероглифами. Хотя продавец, увидев во мне очередного лоха покупателя, убеждал, что вот, дескать, иероглифы, настоящая Япония. Хотя надо отметить, даже без такого шикарного для 90-х годов подарка бабушки в нас души не чаяли, и потому без проблем согласились бы сшить костюмы для спортивных соревнований. Вот только я готовился крайне основательно. Потому следующим действием было записать музыки на текст, который я благополучно своровал из 21 века. Да, мы уже использовали когда-то данную композицию на соревнованиях, но это было давно. Плюс с деньгами не то, чтобы было плохо. Просто многие граждане СССР достаточно бодро себя ощущали, и голодных среди них было не сыскать. Во времена же, когда средняя зарплата по стране равнялась 20 баксам, найти сговорчивые таланты был куда как проще. Потому в музыкалке были найдены студенты, по данной проблеме не пошел к учителям, что согласились на выбранных мной инструментах исполнить композицию, понятно, не бесплатно. Нужно отметить, в это время я стал старше. Малолетку, может, вообще не стали бы слушать, а в СССР уж точно. Но здесь и сейчас я был почти взрослый, во всяком случае обладал собственным пепелацем. Отдельных слов стоит мой мотороллер, ибо он повышал мой статус не только в глазах ровесников, но даже взрослых. Не нужно думать, что все резко сошли с ума и эту пусть и довольно талантливую кустарщицу в виде кабины на мотороллере воспринимали за шикарный Мерседес. Совсем нет. Просто в 1993 году машин на улицах города достаточно немного. Где-то в Москве уже вполне себе много иномарок, во всяком случае бубороздят просторы Большого театра. Тот же Запорожец, как герой анекдотов, который въехал в Мерседес, вполне себе появился в фольклоре наших горожан. Даже у нас в городе появились иномарки, взять для примера моего батю, но все это редкости и исключения. Народ у нас не избалован. Потому никто не считает пенсионера на том же жопере крутым, богатым и обеспеченным дядькой. Но в том-то и дело, что пенсионера, ведь его время прошло, и скорее всего он машину заработал во времена Советского Союза. Когда же малолетка владеет, пусть даже запорожцем, означает он или из нормальной семьи, где ему папа коммерс купил первую машину, ну или сам владеет киоском. Учитывая, что у нас совсем не США, где школьники могут получить водительское удостоверение и ездить на своей машине, то наличие пепелаца с пародией на автомобиль давало определенный статус. Тем более он у меня грузовой, как знать, может, я владелец нескольких ларьков, думали во время переговоров, и, надо сказать, не ошибались. Сейчас ларечник – это уважаемый бизнесмен, а если киосков несколько, примерно, как в 21 веке владелец сетевых магазинов по типу «Магнит», да и музыканты из музыкальной школы все те же ботаны, а я вполне себе сформировавшийся гопник. Во всяком случае, одет так же, прическа не совсем под гопника, ибо стричься наголо не хотел по современной моде, но и не как у ботанов, явно не простой мальчик. Потому, подобрав музыкальные инструменты, надо заметить, из классических решил записать свою песню, ну как свою, украденную из 21 века. Благо в музыкалке преподавали и вокал, потому нашелся и исполнитель. Запись, надо сказать, Хоть и писали напрямую на магнитофон с подключенным микрофоном, вышло шикарное, в разы круче, чем было вялое исполнение на гитаре и при довольно посредственном вокале. Потому когда вся внешняя атрибутика была готова, решил пригласить на выступление Сеню. Ведь он на тех моих соревнованиях поднялся и стал тем, кем он стал. Да и чего уж там, думаю, ТК занимается рэкетом и лидер ОПГ. Он много для кого совсем плохой человек. Вот только лично мне он зла не делал. Более того, делал только хорошие. Потому и хотел позвать Вовку и его братву поболеть за меня и Шурика в зал, где будем выступать, но состоялся удивительный разговор. Именно этот разговор и навел меня на мысли об очередном нелегальном заработке. Ну и вот выходим мы, значит, с Шуриком в красивых костюмах, и помнишь, как тогда на Мафоне врубаем запись. Андрей, ты пойми, тогда вы детьми были, а сейчас эта запись ни о чем будет. Сейчас вы почти взрослые пацаны. Да я все подготовил и перезаписал песню, послушай. Учитывая, что во время разговора мы сидели в моем пепелаце на рынке, просто включил магнитолу с записью. С записью, в комментариях будет оригинал украденной песни ГГ. Может, кто не слушал во прошлой книге и читает с третьей части. Круто. Это ты даже музыкантов нашел, высказался Сеня, послушав песню. Разумеется, слушай, Вов, а че тебя дома не найти, пришлось на рынке выцеплять. Весна. Понимаю, весна, девочки, первая любовь. Подколол я соседа. Да какие нахер девочки, что я с ними зимой не общаюсь. Суки из военкомата, вот и живу по хатам скитаясь. Че от военкома не откупишься, жил бы как белый человек. Да не там без вариантов, военком он на других пацанов работает. Если меня в армейку отправить, они и рынок отжать смогут, пока сапоги топчу. Когда Сеня говорил других пацанов, он имел в виду не гопников, а конкурирующие ОПГ, так я понял из его слов. Слушай, а если я тебя от армии отмажу, не против будешь? Это как через дурку, не все норм. Права иметь будешь на тачку, голосовать все ровно будет. Вот только не говори мне, что ты не только коммерс, но связи с военкомом имеешь покруче, чем у меня. Я тогда даже буду не знать, что и думать. Да нет у меня никаких связей, тем более с военкомом, но отмазать могу. Вовка даже чуть от меня подвинулся. Ты че предлагаешь под педиков закосить? Блять, Вов, я тебе что, конченый? Говорю, нормальная отмазка. Да какая? Какая отмазка? Херли ты не рассказываешь? Вспылил мой сосед. Нам надо на врача выйти и заделать тебе липовую язву. Сейчас врачи, сам знаешь, считай, ничего не получают. Баксов 250-300 и гуляй, казак молодой. Хотя придется подождать. Зачем ждать? Деньги есть. Тут видишь, какая заковыка. Когда ты попал в жернова государства, ну того же военкома, хоть инвалидность оформляй, тебя в армейку отправит. Надо, чеб тебе язву определили на гражданке, пока призыва нет и в документы записали, тогда соскочишь. Ну если прокатит, я твой должник. Свои люди, сочтемся. Так как насчет соревнований, че насчет них, там меня искать не будут, придем конечно, поддержим нашего чемпиона. Как нетрудно догадаться, найти врача в голодном, почти голодающем городе особого труда не составило. Тем более у меня был опыт прошлой жизни. Как я и говорил, не раз и не два поднимался и падал с вершин экономического благополучия. Правда, в прошлой жизни в 90-е все же был слишком юный мал, а вот в начале 2000-х вполне себе организовал и поставил на поток заработок по отмазке от армии. Самое интересное, не так-то и сложно найти врача, ибо липовая язва не инвалидности благ пациенту не дает, ну кроме отмазки от армии. Потому комиссии, которые собирают и проверяют диагноз, не бывает. Уверен, даже сами врачи давно поняли, что могут на этом зарабатывать, но вот сложность, что у них, что у меня была ровно одна, а точнее клиентская база. Даже во времена интернета, не то что сейчас, ты же не подашь объявление, что отмажешь от армии. Нет, если дебил, то хоть в газету пиши, а лучше сразу беги в ментовку и пиши заяву на себя и своего врача, что вы два дебила решили заняться противоправной деятельностью. Государству всегда нужны уборщики снега в Сибири. Дадут тебе кайло или бензопилу, дружба, и вали лес, ибо ты дебил и на большее не способен. Теперь самое смешное, даже если наплевать на ментов, ну или они лохи, это не так, такое они отслеживают. А клиентам с чего тебе верить, ведь деньги ты берешь сразу, а не до получения результата. Что тебе мешает взять деньги с клиента и уйти в закат? Что они сделают? Напишешь в полицию: пардон, у нас еще милиция, что дал взятку, а ты его кинул. Ну так свидетели где? Да и кому ты давал взятку и с какого перепуга? Так что ты лошара и гуляй. Потому нужно было организовать сарафанное радио, и как незабавно, но больше всего, как клиент мне был нужен именно Сеня. Мне было выгодно, даже если не он за себя, а я за его отмазку заплачу из собственного кармана. Ведь тогда пойдет цепная реакция или эффект домино, когда каждый новый клиент приводит двух следующих. Фактически принцип сетевой торговли. Выгоден же Сеня еще и тем, что на районе во всяком случае те, кто интересуются, знают, что он связан с криминалом. Народ уже приучен за годы власти Ельцина, или как его зовет народ, ебенишки, решать вопрос через бандитов. Даже появился некий флер сказать в разговоре, что вопрос через бандитов порешал. Фактически сделав Вовке отмазку, получают торговый лейбл, что отмазка от армейки через бандитов. Ведь после него пойдут все члены ОПГ по иерархии, сначала высшие чины, затем самый низ. После чего инфа так или иначе пройдет среди ГПТ, которая ходит кандидатами в члены ОПГ, через них, пусть и через пятые руки, дойдет даже до ботанов. Обязательно какой гопник вякнет, какой он крутой, и порешал вопрос про отмазку от армии через бандитов, возможно даже намекнет, соврет конечно, что и сам бандюган. Ну и через клуб компьютерных игр 8 бит я вполне себе буду подтягивать клиентскую базу. Мне для полного счастья не хватает открыть собственную финансовую пирамиду. Причем ничего особо мудреного в этом нет. Причем, учитывая особенности нынешней экономики, я мог бы реально выплачивать заявленные деньги, но в итоге меня сомнут. Вот реально не понимаю я, почему владельцы финансовых пирамид в России 90-е пошли по принципу кинуть своих вкладчиков. Понятно, если исходить чисто математически, пирамида и строится, что выплаты идут исключительно из-за новых вкладчиков. Вот только 90-е время, когда математика лженаука. Понимаю, что в 2000-е мало кто следил, как в той же Англии разделили и ограбили бывшего олигарха Березовского. Удивительное дело, он приехал в Великобританию миллиардером, а повесился должником. Причем его денег было столько, что даже правнуки при всем старании не потратили бы за всю жизнь. Наглые они молодцы, могут раздевать и грабить туземных князьков, что возомнили себя ровней, но дело совсем не в наглых, когда речь о финансовых пирамидах 90-х. Дело в том, что по признанию даже самого отца приватизации Чубайса, заводы и фабрики они были готовы раздать собственникам, даже приплачивая. Касательно доплачивать за получение собственности, запрещенный и осужденный в России 21 век Агат врал. Врал, как впрочем и всегда, но часть правды в его словах была. Для примера, на суде в Англии судья интересуется у Березовского: правда ли вы купили завод за 2 миллиона долларов, и называет название завода. Правда, отвечает, чуть потупив глазки, бывший олигарх. При стоимости в 2 миллиарда долларов одного оборудования на данном заводе, уточняет судья. Да, коротко соглашается бывший миллиардер. Не все понимают, но если в классической пирамиде я обещаю платить, скажем, 50% прибыли от вложенного вкладчиками первой волны, дабы выйти в ноль, себе ничего не взять, мне во второй месяц надо на каждые 100 вкладчиков пригласить еще 50, вернуть им их депозиты плюс деньги вкладчиков второй волны передать, и если сразу много на третью волну не придет, пирамида рухнет. Все работает именно так и никак иначе, но не в России 90-х. Потому если я соберу с вкладчиков условно 1 миллион долларов и обязуюсь отдать через месяц 1,5 ляма, мне даже новые вкладчики в пирамиде не нужны. Достаточно за этот лям купить угольную шахту, где только одно оборудование стоит 10 миллионов. Продаю оборудование, продаю шахту, и у меня 20 лямов прибыли. Могу не продавать, а банально начинать добычу угля и сделать на его продаже 2 миллиона. Итого я 1,5 отдаю своим вкладчикам, а 500 к банально кладу на карман. Причем я каждый месяц могу им продолжать по 1,5 ляма выплачивать и по 500 штук ложить на карман. А придет новая волна вкладчиков — не беда. Причем, кто скажет класть, то ложил я на это мнение, как любой капиталист. Купить завод, причем по хрен какой, хоть по производству свистков для жопы. Если я недобросовестный буржуй, а мне нужна быстрая прибыль, приказываю порезать станки, чермит в одну сторону, цветмит в другую, сдаю на скупку и получаю прибыль, часть прибыли на выплату процентов и основной массы долга перед вкладчиками пирамиды. Затем здание сдаю в аренду под склады и офисы, вообще ничего не делаю, а бабульки капают. Уникальность 90-х в том, что по вкладам в пирамиды барыги предлагали по 20-40% в месяц, и при реально работающей математике, Такие проценты платить невозможно. Вот только, как я и говорил, математика она лженаука для ебанишки и его дурной компании. Просто сейчас предприятия продают в 10-100 раз дешевле реальной стоимости. Иными словами, на каждый миллион долларов доходы 10-100 миллионов. Такое даже не приватизация. Это банальное расхищение собственности. Потому совершенно непонятно, что мешает платить по 20-40%. Это же сущие копейки, гроши. Если только лень и нежелание участвовать в разных аукционах по закупке государственных предприятий. Потому я реально и всерьез задумался о создании финансовой пирамиды, своей пирамиды. Понятное дело, что Володя и его ОПГ мелко плавают. Нам без вариантов не выйти на уровень страны, но нам такое и не нужно. Можно поучаствовать в распиле имущества города. Металлургический комбинат трогать нельзя. Он входил в 10 ку крупнейших в мире, потому нам там не просто зубы обломают, а сначала их выбьют. Потом заставит сожрать и в конце нас так и так кончит. Если сможем 3-5% акций выкупить, уже хорошо, дальше соваться нельзя, но ведь есть области разная мелочь, которая пока не интересует крупных игроков. Взять тот же РПХС, да там банально техники из дюраль-алюминия по типу катеров немерено. Понятно, это дикость все порезать, но проценты же нужно платить, а вот часть техники можем и оставить. Есть куча колхозов. Сельхозтехнику в свое время именно мелкие ОПГ искупали, пока крупные дельцы делили металлургические комбинаты и нефтяные вышки. Нет, то не наш уровень. Туда лезть смертельно опасное занятие, а вот создание своей собственной финансовой пирамиды похоже реальная необходимость. Вопрос назрел и требует немедленного разрешения. Глава 10. Мы создаем наш мир. Как быстро и стремительно летит время. Вот мы почти и стали взрослыми с Шуриком. Сегодня особый день. День, когда мы должны выступить последний раз в составе нашей детской команды по боксу. Еще не получение паспорта, но вот мы последний раз официально дети. Надо отметить, у нас детское поведение. Для примера, батя, зная о соревнованиях, предложил меня подвести на своей элитной иномарке Хорьх 2. Хорьх, с таким названием машины продавали в США. Только после серии аварии и т.д. нацистское название автомобиля сменили на Audi. По понятным причинам в СССР поставляли только Audi. До здания «Динамо», где все будет происходить, и я гордо отказался. Все же детское тело дает о себе знать, омолаживаются не только лишь мышцы, но и мозги, местами их оказывается даже разжижает. Иным объяснить, почему я решил заехать за своим другом Сашкой на своем драндулете и почему нам важно вдвоем приехать на такой породе автомобиля, самостоятельно невозможно. Это именно желание сепарироваться от старшего поколения и доказать, что мы тоже личности, тоже охотники и добытчики, сами и могим и можем. Наши болельщики сидят на трибунах, все крайне напоминают прошлое, но есть и отличия. Сейчас ребятишек, которые болеют за нас, намного больше. Там не просто мой сосед Вовка со своей командой, а криминальный авторитет Сеня с бригадой, достаточно молодых, но быстро заматеревших волков. Подобно стае шимпанзе есть некая иерархия, старшие сидят выше, а простые гопники с нашего двора расположились ниже. Те в свою очередь тоже сели таким образом, когда видно, кто выше в иерархии гопоты. Самый низ занимают условные ботаны, люди, которые учатся в классе с гопотой, но не занимают какое-либо место в компании реальных пацанов. Пригласили всех, всех, кто хочет поддержать чемпиона с нашего района. Тем более, когда мы выступали в первый раз, был СССР и наша форма была, хоть и провокацией т.к., телек накачивал пропагандой против партии большевиков и лично Сталина, но все же это была государственная символика. Сегодня же мы выступаем не просто провокаторами, мы красная тряпка. Пропаганда разожгла ненависть не только к Сталину, но и Ленину, а надпись НКВД СССР на груди звучит для многих, как палач или кровавый маньяк. Ничего, у меня для всех есть еще последний сюрприз. Сюрприз, который совсем не ждут. Даже Сеня про него не догадывается. Мы выступаем, можно сказать, одними из последних с Шуриком. Пока еще наши детские достижения пока зачитаются, засчитываются в последний раз, потому в первые дни выступали новички, те, кто не имеет громких титулов, им нужно пробиться в соревнованиях на выбывание до таких, как мы. Сначала все идет по сценарию. Наши тренировки, опыт и превосходство в физической силе дают о себе знать. Постоянно играет музыка при выходе на ринг, которую я вручил Сене вместе с дорогим японским магнитофоном. Как я и предполагал, моего лепшего кореша Сашку все же выбивают с соревнований за звание чемпиона области. Предположить такое было нетрудно. Молодых и резких хватает, а последние годы, когда он постоянно побеждал, особенно в финале, ведь я ему практически сливал бой, дурно сказалось на характере моего друга, он расслабился. И вот он, финальный бой. Я иду к нашим трибунам и прошу Сеню заменить кассету. Это мой сюрприз. Наша новая песня, песня, под которую мы будем выходить на соревнованиях, в том числе в Латинской Америке после переезда. Мой соперник рвет и мечет. Еще бы он порвал не просто соперника, он победил того, кто меня всегда бил. Победа предрешена. Откуда могут взять силы противостоять такой машине, как он думает о себе? Ведь я всегда проигрывал Шурику на соревнованиях, это все, кто занимался боксом, видели и знали. Более того, наши трибуны это тоже знали и потому притихли. Дополнительно дерзости и смелости сопернику добавляет, что он воин добра, ведь побьет красных упырей, ну-ну. Шок для него начинается с того, что выхожу я на ринг под совсем другую музыку. Это еще ничего не значит, но он чисто на подсознании понимает, что-то изменилось. Обвожу взглядом свои трибуны, вижу, шокированное лицо Сени, он не ожидал услышать такое. Никто не ожидал, такой песни в данном времени нет, ее не должно быть, но как истинный попаданец, я ее просто украл. А из колонок магнитофона раздаются строчки Пламенева. «Ты решил сражаться, до последних сил. Смерть не повод сдаться, ее ты полюбил. Срыв тянет разум во мрак, неважно как ты пал. Волю сжимая в кулак, ты сам себе сказал. Встать, победой, свой новый мир создать». Полная версия песни будет закреплена в комментариях. Дальше началось непредсказуемое для многих. Впервые я выкладывался на полную. Мои игры с собакой тоже давали о себе знать. Нет, я не сравнялся в скорости реакции со своим псом. Это биологически невозможно, но приблизился. Это было даже не избиение, а представление, когда лишь порхал вокруг соперника и наносил точечные удары. Моей целью не стояло его избить, потому удары были средней силы. Работал чисто на очки. Он так и не смог в меня попасть, это была чистая победа. Вот только даже Шурик не понял главное. Мы сделали заявление, заявление, на котором наплевать всем. Его не услышали, тем хуже для них всех. Всех, кто уничтожает мой народ и рвет на части мою родину. Мы создадим новый мир. Когда все уроды на Западе и особенно в США верят, что они победили и знают, что у нас нет больше сил. Посмотрим, суки, посмотрим. Когда объявляли победителя, я стоял и на глазах блестели слезы, ибо был полностью эмоционально опустошен. Многие не поняли причины моего выплеска эмоций. Даже мой тренер Сан Саныч подбежал. «Я в тебя верил, видел, что ты все же сильнее Сашки». «Сань, извини». «Ничего, тренер, все хорошо. Ты красиво его сделал, брат. Молодец. Мы вырастим из тебя чемпиона», — подхватил Сан Саныч. «Извини, тренер, не в этой жизни. У нас другие задачи. Пойдем, Сань», — обратился я к своему лучшему другу. Заявление мое миру не все поняли и уж тем более приняли. Я же много думал. Для примера вначале разогнался и собирался открывать собственную финансовую пирамиду. Вот только многие вещи не учел. Для примера, кто я? Если по современным меркам 90-х годов вполне себе успешный коммерс, но это не официально, а так школьник. Причем дело не в том, что малолетка, а мое дело висит на бате или дядьке, совсем нет. Магазинчик, пусть он не имеет фундамента и сварен из металлических листов, но по размеру это все одно продуктовый магазинчик на рынке стоит по милости Сени и моему лютому беспределу. Что мы к электросети подключили и график работы вывесили, плюс человечек работает, это не в счет. Не отмечен наш магазин в документах города от слова никак, даже как киоск. Понятное дело, я ОПГ своего соседа Вовки плачу, он потому решает вопросы с ППС и отделом милиции, что на рынке работает и нас не видит, но в том-то и дело нас не видит, нас как магазина не существует. Взять мои 4 парковки, где стоят киоски, и мы барыжим импортным барахлом, овощами из деревни, и львиная доля поступает от продажи паленого алкоголя, самогона. Главное в названии данных парковок – нелегальное ТЕ, парковки просто не существует. Да и киосков по большей части тоже, мы банальный самострой возвели. В теории, если не афишировать, что там торгуем нелегальной алкашкой, вполне можно подсуетиться, побегать, собрать документы, открыть ЧП, в 90-е статус «частный предприниматель», затем аббревиатуру изменили на «иправно индивидуальный предприниматель», кстати, на Украине так и оставалось ЧП. Только кроме геморроя и траты денег такое решение почти ничего не даст. Ибо дай взят, плати налоги, разбирайся с разными инспекторами. Для примера, пока киосков нет, Клал я на пожарного инспектора на СС и т.д. У меня команда гопников под рукой и их реально опасаются. Малолетки сейчас полудурки пырнет такой ржавым шилом куда в ногу. Убить понятно не убьет, а оно надо тебе лечиться после такого ранения, говорить по компьютерный игровой клуб 8 бит и тем более про два зала видеосалона в одном подвале жилого дома совсем не приходится. Их тоже нет. Малолетки-полудурки какую-то инициативу развили, другие малолетки-полудурки туда ходят. Опять же даже менты к нам не лезут не то, чтобы какие проверки. Это не потому, что я грозный. Милиция отлично знает, кто контролирует район. Платит ли им Сеня или просто его не трогают, пока нет беспредела и у нас относительный порядок, именно относительный на фоне того бардака, что в целом в стране происходит, я не знаю. Вот только совсем нереспектабельный владелец популярного игрового клуба, юридически меня просто не существует. Итого даже если пойду по пути Мавроди и легализуют магазин на рынке и 4 киоска, а что собственно произойдет? Я представитель крайне мелкого бизнеса, даже по городским меркам. Понятно, есть кто меньше и беднее, например, держатель всего одного киоска или одной точки, например, на вещевом рынке, где он барахлом торгует. Вот только даже на бизнесмена средние руки не тяну, если только в реалиях 90-х, а и на уровне моего города, не более. Кстати, ровно поэтому не привлекаю другие ОПГ, потому за тему крышевать меня любимого и не идет войны между группировками. У некоторых конкурентов Сени есть караси, которые куда пожирнее меня будут, да и за тех не воюют. Город более или менее переделили и у нас тишь да гладь, это тебе не Питер и Москва с их вечными стрелками. Потому даже если подобно Сергею Пантелеевичу и выпущу акции своего уже легализованного предприятия, то на особо много их не продам. Ведь даже со всем товаром и стоимостью самих киосков и магазина это смешные деньги. Значит и связывать с распространением сначала своих акций и билетов смысла нет. Да и что мне собственно рекламировать? Если только по городскому телевидению мы выплатим, дескать, кучу процентов, у нас 4 киоска и магазинчик. Это не уровень страны или даже области, принесут слишком мало денег, игра не стоит свеч. Вот в приватизации и аукционах поучаствовать нужно. Как я и говорил Сене, время сейчас такое, можно хапать. Причем серьезные дяди будут хапать металлургические комбинаты, другие более или менее солидные вещи. Мы же можем подгребать под себя то, что сейчас мелочи никак не интересует крупных игроков, потому нас не тронут. По тому же принципу, от чего не трогают Сеню с его ОПГ и подобных ему братков, пока они мелкие региональные рынки стригут. Вот если сунемся отжать металлургический комбинат голову с плеч, организовать банк, голову долой, захватить нефть или газоскважину, копай себе могилу. Даже какой заводик отжать совсем не наш уровень компетенции, зато колхозы брошены на растерзание. Причем я знаю парочку новейших схем обогащения, которые здесь и сейчас еще никто не придумал и не реализовывает, ибо они родом из 21 века. Для примера, мы сейчас вполне себе можем купить несколько грузовиков, газончиков, зилков или даже если повезет несколько КАМАЗов, которые есть у колхозов по остаточной цене, как бутранспорт. Понятно, на это нужны деньги, но мало того, что они у нас есть, мы с моей родней скоро вновь на рыбе станем зарабатывать и зарабатывать по меркам 1993 хорошие деньги. Найти водилу в селе, который сидит без работы, опять же совершенно не проблема, а дальше надо совершить подряд с колхозом на уборку территории. В 21 веке некоторые ушлые ребятишки заключали договор на наведение порядка в гараже, но с условием, что заберут весь металл. Сейчас колхозные гаражи — это целые залежи металлов, как черных, так и цветных. Валяются целые трактора, которые сломаны и восстановлению не подлежат, а рядом с тракторами комбайны и т.д. есть кладбище техники для тока, как эти зернокидающие агрегаты называются, я не в теме, но у нас где в колхозе такое кладбище знают все. Это не просто десятки или сотни тонн металлов, а скорее тысячи тонн. Если же в размерах области, скорее десятки тысяч или даже сотни тысяч тонн. Для понимания, трактор ДТ-75 весит 6,95 тонны. Понятно, с него все, что возможно применять в ремонте, сняли. Гусеницы, стекла, они нам и не нужны на сдачу. Все возможные рабочие внутренности по типу двигателя. Но даже если он половину веса потерял, это 3,35 тонны металла. Причем только при нашем колхозном гараже, где живет моя бабуля, таких тракторов стоит, валяется 7 штук или минимум 21 тонна. Есть комбайны, есть парочка таких же сломанных к 500 и т.д.